Квест 23. 10 раз упасть. Идея моя была проста в своем безумии. Слишком наглая и агрессивная, зато если реализуется, то это на миг обеспечит как минимум отсутствие проигрыша. Для выигрыша придется отыскать флаг старшекурсников. Но об этом потом. Сначала надо любым способом провернуть первый этап. Любым способом. Именно это я имела в виду, когда почти ползком пробиралась за административный корпус, к которому в качестве пристройки прилегало хранилище артефактов. Если первокурсник не может что-то уберечь от старшекурсника, то охранные заклинания высочайшего уровня ему в помощь. Любая собранная когда-то информация рано или поздно оказывается полезной. Из хранилища даже Вайт не сможет выбраться, в чем сам признавался. Но также он рассказывал, что и забраться туда проблема, хотя с трудом решаемая. У меня не было времени на сложные пути, я просто остановилась в нескольких метрах от стены. В самом верху зияло узенькое окошко, в которое человеку не пролезть. Вполне вероятно, оно нужно лишь для вывода вентиляции или для выпуска магического фона от артефактов, если его накапливается слишком много. Представления не имею, зачем мне оставили узенькую помощь, но ее хватит с лихвой. Я собирала воздух медленно. У меня, скорее всего, будет возможность только для одного удара, за которым сразу сработают охранки, потому ошибка и спешка недопустимы. Я хорошо понимала, что узкое стекло может быть усилено магией, но логика подсказывала, что неразумно такую защиту ставить снаружи. Ведь хранилище устроено таким образом, чтобы попасть туда было реально, а вот выбраться без знания кода уже невозможно. Но я все равно перестраховывалась и уплотняла гигантский пласт в узкую петлю, наподобие копья. Воздух считают слабой стихией в плане давления, но так могут думать только те, кто не прошел курс элементарной физики. Нет силы мощнее воздуха. Ни вода, ни земля, ни тем более огонь ему не соперники. Просто потому, что никакой маг другой стихии не сможет собрать такую же мощь из доступного пространства. Я не отвлекалась и даже не вытирала капли пота со лба. Но зато, когда рукам уже стало невыносимо тяжело уплотнять петлю еще сильнее, поняла, что можно попытаться. Таким невидимым копьем и каменную кладку пробьешь. Жаль, что собирать его надо так кропотливо и долго. Двинула ладонями вперед, и с первого же раза стекло разлетелось от давления. То есть снаружи вообще не было наложено никакой ощутимой защиты, и можно было так не стараться. Но я не сокрушалась потери нескольких лишних минут, а резко выдохнула и швырнула туда свернутый кусок ткани от флага. Помогла попасть точно в цель плавной волной, на которую хватило остатков сил. Опустила руки и потрясла, стряхивая усталость и напряжение. «Одна попалась!» — раздалось радостное слева, и я с трудом в темноте различила фигуру Илонессы. Эльфийка выступила вперед и нахмурилась, соображая, что я здесь могу делать. Запоздала, я поняла свою возможную оплошность. Если противники поймут, где лучшее место спрятать флаг, то и они не проиграют. А Илонесса с помощью лиан точно сможет впихнуть в уже свободное окошко что угодно. Оставалось надеяться, что флага у нее с собой нет, и мы его добудем раньше, чем она осознает самую выгодную тактику. Однако мне повезло намного, намного больше. Через 2 секунды, наверное, как раз в тот момент, когда ткань достигала пола хранилища, вокруг все заверещало и завибрировало. Сработали охранные заклинания. Теперь к этому зданию никто из участников не сунется без риска быть пойманными на очередной проделке. Мы с Илонессой сразу сообразили, что лучше бежать. И даже спонтанно рванули в одну и ту же сторону. Из-за раскидистого куста успели глянуть назад и убедиться, что стражники бегут к хранилищу. Потому такой же дружной парочкой неразлучных подруг понеслись дальше. Если нас и обнаружат, то в такой дали от административного корпуса, что сам этот факт станет доказательством невиновности. Эльфийка еще и спрашивать о чем-то успевала, не сбавляя скорости. «Ты туда флаг, что ли, закинула? Но Вайт уже нашел поисковым заклинанием. Они сейчас атакуют общежитие инкубов и суккубов». «Вот и пусть атакуют», — радостно ответила я, тоже перебирая ногами все быстрее. Видимо, поиск сработал на древко, которое унес Ашк. И это его отличное секретное место? Он лучше общежития ничего не придумал? Илонесса не теряла шанса узнать подробности. «Ты за них не переживай. Наши парни нещепетильные, смогут достать флаг оттуда, куда его самые сумасшедшие инкубы могут запихнуть. Но ты что делала в другой стороне? Тебя выслеживала. Думаю, поймаю и выпытаю, где ваш флаг. А, ну желаю тебе удачи!» — выкрикнула Эланесса со смешком. И сразу я полетела кубарем на землю, не в силах освободить ноги от внезапно налетевших на меня шипастых кустов. У природников обычно разговор короткий, им вся растительность на помощь приходит, если позовут. Я не растерялась и бросила в эльфийку хорошим пластом воздуха, тоже подсекая под колени. Она и приземлилась-то почти рядом, с тем же грохотом и стоном, потому мы вполне могли продолжать дружеский разговор. Эланесса тайную не думала скрывать. «Что там пытать? Простейший поиск даже ваша недоучка потянет. Мы отдали флаг Ниле. Идите и возьмите. Это ж так просто». Она рассмеялась в предвкушении победы. «А мне веселиться расхотелось». Высвобождая ноги, я быстро соображала. «Если меня сейчас эльфийка здесь задержит, то остальные пойдут за флагом соперников. Их трое, там одна Нила. Нечего взвешивать вероятности. Я поставлю на последнюю. Она же всех моих дорогих неудачников одной левой раскинет. А если я смогу присоединиться к друзьям, то Ниле придется задействовать и правую руку. И в этом раскладе больше шансов все равно останется на ее стороне». Утешает пока только то, что я своей задумкой перекрыла сильным студентам возможность выиграть, но пока не прибавила ни грамма для нашей победы. Мы уже смогли вскочить на ноги и взирали друг на друга, гневно отдуваясь. Теперь пора разбегаться в разные стороны. Но я опасалась, что опять последует удар с неожиданной стороны, если Эланесса не посчитает наш разговор законченным. Но, видимо, и она прикидывала, стоит ли со мной возиться. Я уже было выжидала момент, чтобы прыгнуть в сторону и скрыться с ее глаз, как издалека раздались крики. «Держи ее, Эл!» По голосу я узнала Вайда. «Держи!» Назойливые кусты тут же заново оплели мои ноги. Запыхавшийся Лоран, подлетев к нам, объяснил, показывая только добытое древко. «Они свой флаг разделили на несколько частей!» «Грязные неудачники!» — выругался Вайт. «Козлодои бездарные, которые умеют побеждать только подлостью!» Эланесса лишь плечами пожала. «Как и все маги. Последний турнир тому пример. Чего так разорались-то? Мы все равно все части соберем быстрее, чем они отобьют наш флаг у Нилы. Не распылили же они свой?» Я покряхтела. «Надо было распылить. Или хотя бы раскромсать на 100 частей, чтобы затруднить противникам задачу. Но почему-то у нас в команде таких умных эльфов не водится. Никто не подсказал». Про меня они не забыли. Эланесса вскинула руки, и ближайшее дерево потянуло ко мне ветки, будто обнимая. На самом деле, конечно же, лишая всякой возможности быстро выбраться. Вайт осел прямо на землю и сосредоточился, закрыв глаза. Сейчас он без труда обнаружит следующую часть. А Лоран пока с улыбкой направился в мою сторону. «Пытать будешь?» — съязвила я, хотя немного боялась, что не съязвила. «Боишься щекотки, Лита?» Он ответил вопросом. «Я бы с удовольствием пощекотал. Зачем ты дергаешься? Тебя ветки царапают». «Хочу и дергаюсь. А он пусть не изображает, что обо мне заботится». Вайду потребовалось всего минута на ответ. Все-таки Виола с поиском так же быстро не справится. «Еще одна часть где-то за корпусом вампиров. Там у кровососов лаборатория. Скорее всего, спрятали в ней». Я безудержно зарычала. «У Родрика тоже фантазии хватило, чтобы утащить навершие к себе? Территория Академии гигантская, а они оба выбрали настолько очевидные места?» Хотя Вайда не остановил бы и другой тайник, кроме моего. Я все еще на это надеялась. И маг подпитал мою веру задумчивым признанием. «Похоже, части всего три, но последняя скрыта чем-то серьезным. Это странно, как будто за какой-то магической защитой. Позже разберусь. Лоран, бежим со мной. Эланесса, держи Литу здесь. Она из их бездарной компании единственная, кто владеет чистой силой, потому способна создать небольшую проблему. А Нила ведь об одном попросила, чтобы ей не мешали дремать». Ребята умчались теперь в другую сторону. Я, аж сцепив зубы, пыталась потихоньку освободиться. Но эльфийка к своей задаче отнеслась очень ответственно. Она не отходила и не отводила взгляда. И лишь только видела, что я освобождаю одну конечность, как тут же повелевала ветвям и корням вцепиться в меня покрепче. Действовала она чисто, не упуская деталей и малейших движений. Стоило мне только махнуть пальцами и снести ее с ног воздухом, как Эланесса снова подскакивала на ноги и упорно возвращалась к своей работе, не теряя силы на ругань. Не зря она включена в сборную своего факультета, умелая и быстрая. А ведь это даже не стыдно — уступить настолько сильным соперникам. Но все равно досадно. Я перестала трепыхаться, затихла надолго, пытаясь сосредоточиться. Вайт и Лоран вернутся уже очень скоро, потом всё-таки догадаются про хранилище, и лучше в этот момент не оказаться под горячей рукой разъярённого мага и уставшей эльфийки. Я слышала какие-то крики в стороне, непонятно чьи. Возможно, сотрудники теперь ищут, какой же такой умелец разбил окошко. В смысле, кому всю следующую неделю мыть полы в столовой? Хотя по визгу больше напоминала Виолу, но уверенности никакой. Зато звуки отвлекли наконец-то Илонессу. Ей пришлось отойти всего на шаг и проверить, не к нам ли идут. Но я к тому времени уже приноровилась, и потому, не теряя ни секунды, разом подтолкнула воздух под самую большую ветку и смогла её отодвинуть. Сжалась вниз, приседая над опутанными ногами, и смогла их тоже высвободить. Перепрыгнула через взлетевший вверх корень, пригнулась, пропуская над собою размашистую древесную лапу. Но даже моей ловкости не хватало. Прямой дороги передо мной больше не было. Вся тропинка щетинилась острыми корнями, потому снова споткнуться стало лишь вопросом времени. Улетая вперёд, я успела сразу две вещи. Подумать, как буду залечивать изодранные сегодня руки, и увидеть впереди Виолу. Значит, вопила вдалеке всё-таки она. Ашк, бегущий за ней следом, тоже меня разглядел и закричал. «Лита! Они спрятали флаг в комнате Лорана! Какие недотёпы, такой примитив! А чего ты там валяешься?» Кто бы говорил про примитив. Но я, рухнув на землю, предупредила. «Там Нила! Спешите туда, я догоню! Возможно!» Развернулась резко, уставилась на смеющуюся эльфийку. Но на этот раз преимущество было у меня, ведь руки оказались полностью свободными. И я махнула ими, как будто крыльями колоссальных размеров. Ударила по девушке двумя большими волнами. Смех тут же стих, а Илонесса от удара сильно покачнулась и упала. Вероятно, могла даже сознание потерять, но мне некогда было удостоверяться. В любом случае, я выиграла свои несколько мгновений, чтобы уже в который раз обрести свободу. Я неслась, не оглядываясь, но слышала за спиной крики. Не Илонессы, а Вайда и Лорана. Тем потребовалось немного времени, чтобы пуститься в погоню. Но отрыв между нами был уже велик. Я влетела на третий этаж магического корпуса, не заметив преодолённого расстояния. Дверь нужной комнаты была распахнута, а оттуда раздавался грохот и вопли боли. Нил развлекается. Но я пока помочь друзьям не могла. Вайт тоже силён. Мне придётся прямо в проёме повернуться и задержать его и Лорана тем же приёмом, хотя в помещении так же задорно ударить воздухом не получится. Но уже в дверях я забыла о том, что собиралась сделать. Через некоторое время мне в оба плеча ударилось ещё по зрителю. Лоран и Вайт замерли там же, остолбенев от картины. И почему это я считала моих дорогих друзей недостаточно сильными? Ашк присосался к шее Нилы с одной стороны, а Родрик с другой. И, судя по тонкой струйке крови, выпустил клыки. Виола притом, вереща то ли заклинание, то ли ругательство, вцепилась в неё сзади. Они втроём и ценой каких-то немыслимых усилий смогли на целые полсекунды задержать оборотня. Необычного оборотня, а одного из сильнейших. Похоже, пленных в этой комнате не берут. Здесь не знают ни сострадания, ни пощады. Нила тоже это поняла, потому взревела, обращаясь в белого барса. Но этим же и подписалась в своём проигрыше. Флаг из когтистой лапы тут же полетел вниз. Его-то я и подхватила, упав резко вперёд. Далеко не в первый раз за этот вечер, но в первый раз по собственной воле. Подпихнула флаг под себя, как будто опасалась, что его отнимут, и расхохоталась прямо в холодную плитку, коей выложен пол во всём нашем корпусе. Смеялась безудержно, уже поверив в победу, хотя вокруг суматоха только набирала обороты. Лоран вылетел в коридор, чтобы разогнать студентов, явившихся на шум. Дескать, ничего страшного, просто маленькая вечеринка в его комнате вышла из-под контроля. Но мы больше не будем. Вопреки этому утверждению, Вайт орал в полное горло. «Да отцепитесь вы от Нилы! Нила, отцепись от них! Обращайся обратно, иначе нас застукают!» Нас бы уже застукали, если бы в академии хотя бы слышали о дисциплине. Я с трудом успокоилась, села, но прижимала трофей к груди, осматриваясь. Нила всё-таки услышала глаз разума и теперь обращалась в человеческую форму. Лоран протягивал ей одежду из своего шкафа, какую-то рубаху и штаны, чтобы подруге не пришлось добираться до своей комнаты в обнажённом виде. Илонесса теперь тоже сидела прямо возле двери на полу и с ненавистью косилась на всех по очереди. Значит, не так уж сильно я её ударила, как самой показалось. Вайт, растащив драчунов, встал в центре забитой спаленки, которая от такого скопления народа показалась совсем миниатюрной, и уставился на меня. «Хранилище, правильно?» «Какая-то сверхмощная охранка, которую вы просто не смогли бы создать, и у меня не осталось других вариантов». «Хранилище», — преспокойно подтвердила я. Вайт посмотрел сначала в потолок, а потом на Лорана, выдавая. «Это чистая победа, придраться не к чему. Неудачники обошли нас в хитрости, а потом и в безумной злости. Они нашу Нилу чуть живьём не сожрали, совсем с катушек слетели. Убийственный идиотизм». «Запал достойный финал академического состязания. Я от всех участников своей сборной такого же требую. Ничего, я потом на настоящей битве отыграюсь. На подобные простецкие разминки своё настроение тратить не буду. Но признаю открыто. Неудачники сегодня нас уделали. В будущем из них выйдет неплохая академическая нечисть». Разумеется, Лоран не выглядел таким же довольным. Он поморщился, но не придумал слов возражения. Рухнул на свою кровать, но потом поднял взгляд на меня, тем тоже признавая поражение. Ланесса спросила: «А за что мы дрались-то? Ставка ведь какая-то ничтожная». «Да», — ответил ей Лоран. «Что, Лита, ты выбрала девушку?» У меня от радости настроение было дарить, а не уничтожать проигравшего окончательно. «Я сама поучаствую. Слишком устала, чтобы ещё кого-то искать». «Отлично», — он слабо улыбнулся. «Вайт, ставкой был магический приворот. Сделай часа на два. Приворожи меня к Лите». «Чего?» Его друг снова потерял контроль. «Мы тут носились лишь для того, чтобы ты влюбился в девушку, в которую и так влюблён? Или ты не влюблён? Тогда зачем всем об этом чесал? Какого беса происходит? Так иногда развлекаются супруги после 30 лет брака, чтобы освежить страсть. Но вам-то зачем? Делать больше нечего». «Просто сделай», — попросил Лоран. «И, наверное, нас лучше оставить наедине». Он встал, и я тоже встала. Отложила уже наконец-то флаг с буквой «С» на стол. «Ах, вы затейники», — прокомментировал Ашк, которого первого потолкали на выход. Все наконец-то удалились из комнаты, остался только недовольный Вайт. «Какой мощности накладывать?» «Самый большой», — выбрала я, порядком отдохнувшая, то есть забывшая о сострадании. «Да с удовольствием», — рявкнул маг, угрожающе косясь на друга. «И через 2 часа меня не буди. До утра продержишься, дорогой Лоран. Зато в следующий раз будешь помнить, что и друзьям какой-то приз надо выторговывать, а не только себе». Он зашептал, одновременно со словами вскидывая руки и закрывая глаза. Я смогла разобрать только в магической вязи звуки, похожие на Лита и Лоран. Вайт сразу как закончил, развернулся и ушёл. Спасибо, что не стал нервно хлопать дверью.